«Что в этой области есть из планет?» — спросил я напарника, стараясь говорить своим обычным голосом. Показывать ли страну свой животный трепет перед игрушкой мне не очень хотелось. Пройдет всего пара часов, и я привыкну к такому антуражу. Поэтому нужно сохранять свое лицо. Сканирую. В 10 минутах лета находятся две звездные системы. У одной совсем нет планет. У второй — один газовый гигант и парочка мелких астероидов. Судя по описанию, в этом районе 3 года назад проходили бои между Альтраном и Вальдой с участием игроков. Поэтому все ресурсы из планет выкачали как только могли. Мы находимся в мертвом секторе. Отлично для того, чтобы временно спрятаться. Лучше и не придумаешь. Рули к системе с астероидами. Кстати, нас могут найти? Не должны. Квалианцы, даже если отправятся в погоню, знают лишь направление. Как долго мы сидели в гипере, они понятия не имеют. Понимаю, что это игра, но даже в ней должна быть соблюдена логика. Смотри, как тебе та планета? Лестран указал на огромный булыжник, к которому мы медленно подлетали. Пойдет. Показывай чудеса пилотирования и садись. Встречаемся завтра, как и договаривались. В 9. Крышка кокона отошла в сторону, после чего встроенная система подняла мое многострадальное тело практически вертикально, облегчая выход. Удобная штука — современные игровые коконы. Буквально несколько лет назад игроку приходилось самостоятельно выбираться из этого гроба, и со стороны это выглядело, словно оживший мертвец возжелал чьей-то крови. Несмотря на систему жизнеобеспечения, неделя в коконе значительно сказывалась на координации. Поэтому первые 5-10 минут игрок больше походил на зомби, чем на человека. А учитывая, что при этом ему приходилось выбираться из огромного ящика, капсулы так и прозвали — гробы. «С возвращением, мастер!» — тут же откликнулся Степашка. «Информация о Галактионе собрана и передана на ваш КПК. Информация о пиратах собрана и...» «Степашка, сделай мне ванную!» — прервал я отчетную тираду умного дома. «Ужин! И собери отчет о событиях в секторе обучения, с которого я сбежал. Нужна реакция квалианцев, игроков. В общем, все, что найдешь по этому поводу. Еще мне нужен эмулятор фрегата. Это задача с наивысшим приоритетом». «Леха, привет! Ты куда пропал? Предлагаю собраться и сходить куда-нибудь посидеть. Расскажешь, чем сейчас занимаешься, как сам куда плывешь. Короче, вылезай из своей берлоги и звони». «Степашка, когда это сообщение пришло?» — уточнил я у умного дома. «Ванна разморила так, что я едва не уснул, поэтому, чтобы хоть как-то себя взбодрить, начал разбирать корреспонденцию. 4 последних дня я сидел только в Галактионе, поэтому ко мне мог кто-то постучаться. Начал я с телефонных звонков и практически сразу же наткнулся на звонок от Сергея. 2 дня назад», — отчеканила программа. «Согласно настройкам, все телефонные звонки переводятся в статус «отложено». Исключение составляют экстренные службы или представители органов правопорядка. Однако за отчетный период от них никаких сообщений не поступало». «Если наше общество будет развиваться такими же темпами, как сейчас, наступит день, когда машины полностью заменят нас во всех сферах жизнедеятельности. Уже сейчас обычная программа по обеспечению комфорта и уюта внутри дома занимается тем, что выгораживает себя, спихивая всю вину на мои плечи. Когда она еще и девчонок начнет приводить за моей спиной, однозначно можно будет говорить: человечество вымерло. Поставь данного абонента в список исключения и соедини меня с ним. Можно по видеофону. Выполнено. На связи». «Леха, ты охренел?» — взревел Сергей, закрывая своим телом весь обзор. «Ничего, что я с супругой ужинаю, а тут ты звонишь, потрясая своими причиндалами. Ты бы хоть прикрылся, эксгибиционист хренов!» «Зато теперь понятно, почему он до сих пор не нашел себе подругу», — добавила супруга Сергея, вызвав во мне зубной скрежет. Несмотря на то, что девушка являлась женой моего друга, у нас с ней как-то не складывалось. По каким-то неведомым причинам все 5 лет нашего знакомства Светлана терпеть меня не могла, демонстрируя данный факт при первом удобном случае. Таком, например, как сейчас. У меня есть несколько подруг с заниженными требованиями. Могу познакомить». «Я перезвоню», — бросил Серега, отключая связь. Несмотря на всю свою игровую выучку, все, до чего я мог додуматься, это прикрыть руками низ живота и мысленно отругать Степашку за то, что мне в ванну была добавлена только соль, без средства для образования пены. С какого рожна я решил позвонить Сереге из ванной? Придурок великовозрастный. «Нет, ты, конечно, кадр». Примерно через 20 минут перезвонил мне Сергей. «Дать Светке такой повод тебя подставить в будущем? Ты куда пропадал?» Тут же перешел он в наступление. «На работу меня взяли, с Галактионой связанную. Пришлось там немного задержаться, но как только появилось время, сразу с тобой связался. И вообще нечего на меня орать. Я согласен с твоим предложением и готов куда-то сходить. Как насчет завтра?» «Завтра не могу», — тут же погрустнел Сергей. «Я тоже начал в Галактиону играть. Нужно максимально быстро с сектором обучения расквитаться. Тебе еще сколько осталось?» 10 игровых дней!» Я поборол желание поведать о своей маленькой победе, назвав остаток после карцера. До тех пор, пока я не встречусь с Сергеем в Галактионе и мы не заключим партнерское соглашение, дружеские отношения остаются вне игры. «Ого! Я уже месяц там, так меня на 10 игровых дней хватило!» «Ты что, там живешь?» «Поэтому меня так долго и не было. Кстати, с чего вдруг ты решил в Галактионе зависнуть? Как же поиск работы?» «Так я в качестве работника туда и иду. Ты же знаешь, что у меня Светка уже 3 года как рубится в Галактиону. Как в декрет вышла, так себе аккаунт и создала. Так что моя зая теперь в семье главная по деньгам. Я же так, нахлебник. Вот она мне и предложила в свою гильдию вступить». «У нее своя гильдия?» Удивился я такому факту. То, что Светлана играла, я знал. Но то, что она при этом является еще и лидером гильдии, для меня новость. «Гильдия. 2 космических крейсера, 4 фрегата, с 10 истребителей и 3 кранга. Я-то все время думал, куда деньги деваются. Она втихаря их в игру перетаскивала. Не все, конечно, но в итоге сумма оказалась приличной. Давай я с ней поговорю. Она и тебя к нам возьмет. Как бы к тебе ни относилась, но не признать твоего игрового опыта она не может». «Звучит заманчиво. Вы в какой империи?» «У вракканцев мы сидим. Смотрю на эти противные морды». «Черт! Я у перенийцев зависаю. У меня с Альтаном не очень хорошие отношения». Продолжил заливать я, оберегая своего хирурга. «В Альянс я действительно уже не попаду, но объяснять причины пока не хотелось. Друг другом, но 1 миллиард кредитов ближе». «Альтан?» — нахмурил лоб Сергей, не понимая, о чем идет речь. 4 империи, объединенные в Альянс», — пояснил я. «Ты историю мира читаешь?» «Не-а». Лицо моего собеседника расплылось в довольной улыбке. «Это ты у нас занимался различным изучением. Мне это не интересно. Моя задача — выйти из сектора и примкнуть к своей зайке. Так что завтра не могу. У меня как раз экзамен по ремонту. Давай ближе к выходным определимся. Ты, главное, не пропадай». «Договорились. Тогда отбой связи. Пойду спать. Мне тоже скоро полеты сдавать». Сергей отключился, а я с грустью подумал, что только что потерял одного из напарников. Против супруги этот огромный как буйвол мужик никогда не пойдет. Любит ее до безумия. Поэтому путь в пираты ему заказан. Как и мне к нему. Выходит, будем играть по разные стороны баррикад. А по закону подлости обязательно встретимся лицом к лицу во время какого-нибудь боя. Главное, чтобы ни он, ни я не потянули игру в реал. Этого нам только не хватало. Пираты. Рыцари шпаги и кинжала. Джентльмены удачи. Космические разбойники, посвятившие своей жизни разбою и нападению. К великому изумлению, символом принадлежности к пиратству Галактионы являлся знакомый всем веселый Роджер. Сделать его было несложно, но вставить в свойства корабля и персонажа мог только глава пиратов, некто Корсиканец, местный, расположившийся в столице пиратов Сильмари, спрятанный на одной из планет Конфедерации. Очень ограниченное количество игроков имело удовольствие встретиться с этим разумным. Информации, к какой расе принадлежит корсиканец, было мало. А та, что имелась, была противоречивой. То он квалианец, то приканец, то перинеец. В любом случае, как утверждали все форумы, для того, чтобы стать пиратом, нужно попасть в поле зрения теневых гильдий. Только так можно встретиться с корсиканцем. Игроков-пиратов было тоже немало. Вернее, официальных пиратов было всего несколько десятков. Зато простых смертных, создавших самостоятельные банды и нападающих на все, что шевелится, неимоверное множество. Такие маргиналы мне сразу стали неинтересны. Отсутствие местных среди численного состава автоматически исключает возможность определения местоположения нужной мне планеты. Остается только корсиканец и его братство веселого Роджера. Из того немногочисленного списка игроков, что получили официальный статус «пират», наиболее известной была некто Марина, или, как ее везде называли, «мелкая», командир крейсера А-класса Алексеев. Периодически устраиваемые ею рейды всегда приносили участникам прибыль, веселье, дополнительные отношения и талику уважения среди игроков. Попасть к мелкой на корабль мечтали многие. «Мастер!» — произнес Степашка, отрывая меня от изучения истории пиратства Галактионы. «С вами желает встретиться Дэн Кармак, глава гильдии Черной Молнии». «Давай». На всякий случай я бросил взгляд на свой внешний вид, так как еще слышались отголоски встречи со Светланой. Нехорошо будет сверкать в неглиже еще и перед бородачом. «Привет! Сразу к делу! Я хочу купить у тебя двигатели, что ты вытащил из сектора обучения!» Без всякой подготовки начал Дэн. И только сейчас я поверил, что он является главой одной из лучших гильдий квалианцев. Острый и цепкий взгляд. Какая-то дичайшая аура властности, ощущавшаяся едва ли не на физическом уровне. Твердый голос и никакой бороды. «Не понимаю, о чем ты говоришь», — ответил я, сделав невинные глаза. «Не имея я за плечами 4 года активного общения с императором, сейчас бы запросто мог прогнуться». Но психологи, разрабатывавшие характер НПС Ранластии, недаром получали свою зарплату. Мне уже доводилось встречаться с разумными, уровень харизмы которых зашкаливал. 500 000 кредитов, вступление в гильдию, прокачка фрегата, что ты увел, до А-класса. Продолжил гнуть свою линию Дэн, словно совершенно меня не слыша. Такое ощущение, что мы говорим на разных языках. Я не собирался сдаваться. Давай попробую еще раз донести. В настоящий момент я нахожусь в секторе обучения. «Сегодня прошел экзамен по ремонтному делу. Какой фрегат? Какие двигатели? Что за бред ты несешь?» «То есть ты хочешь сказать, что это не ты украл космический фрегат и улетел из сектора обучения вместе с Листактом? Нет, Лексатом. Опять неправильно. Как его там? Растлим?» Я продолжил непонимающими глазами смотреть на проекцию Дэна, отмечая его как опасного противника. С такими тоже приходилось пересекаться. Поэтому то, что сейчас делает бывший бородач, крайне некрасивый развод меня на имя. Назови я его сейчас, отвертеться от того, что я не хирург, будет невозможно, ибо Дэн не называл имени моего напарника. Ну-ну. Извини, если это все, что ты хотел мне сказать, я отключаюсь. Я с удовольствием получил бы корабль А-класса и 500 000 кредитов, но мне нечего предложить тебе взамен, тем более какие-то двигатели. «Ладно», — произнес Дэн, немного опешив от того, что я не раскололся. «Как закончишь сектор обучения, свяжись со мной. Напомни, пожалуйста, номер твоего игрового коммуникатора». «Я тебе его не говорил», — улыбнулся я. «И называться не собираюсь. Ты кинул меня на 50 штук. Все, что ты мне дал, можно было прочитать на форуме. Понимаю, что сам виноват, поэтому на будущее я делаю себе зарок. С твоим кланом дел не иметь. Всего доброго, Дэн Кармак. Отбой связи». Так, судя по тому, что глава 4-й гильдии знает о краже корабля, прототипы, что всучил нам младший помощник старшего советника-заместителя-диспетчера, являются чем-то весьма ценным. Нужно будет завтра утром посмотреть на них. С Сергеем связался. О пиратах прочитал. Что еще? О, самое главное. Управление фрегатом. Степашка, программу обучения управлением фрегатом? И много-много кофе. Скомандовал я, после чего устроился в игровой капсуле, натянул 3D-шлем и подтвердил загрузку эмулятора. Ночь сегодня обещает быть долгой. «Мастер, запрос обработан. Вывести сразу на экран или подать завтрак?» Настырный и въедливый голос Степашки вывел меня из сладостного состояния сна. Вчера, вернее, сегодня до 3 утра, я занимался отработкой полетов на фрегате и управлением бронекостюмом. И когда понял, что больше мой мозг не выдержит и взбунтуется, если я сейчас же не отправлюсь спать, дал задание Степашке разбудить меня в 8 и найти всю информацию о нашем побеге по форумам квалианцев. Как-то чересчур быстро ко мне обратился Дэн Кармак, требуя вернуть ему двигатели. Что-то здесь неладное. «Сделай кофе», — пробурчал я. «Рассказывай, что нарыл». Вчера квалианский император обратился ко всем подданным империи с просьбой помощи. Неким хирургом был украден прототип двигателя последнего поколения. Тому, кто вернет этот двигатель, обещана награда. Какая конкретно, не говорится, но по намекам стало понятно, что она будет достойной. Поиск хирурга начат не только в игре. Квалианцы передали вектор, по которому вы удрали, но и в реальности. Главы игровых гильдий предлагают до 10 тысяч кредитов за информацию о хирурге, либо 50 за двигатели. Цены варьируются. Пираты открестились от данной акции. И внутри игры, и на сайте практически всех пиратских объединений сказано, что хирург не входит в их состав, и они осуждают то, что совершил этот безумный игрок. «Прошу прощения, мастер, это цитата, а не мое мнение. Позволите небольшое отступление не по отчету?» «Давай», — заинтересованно произнес я, окончательно проснувшись от полученной информации. Мысли странному вели что-то достаточно ценное, раз в игре началась такая буча. Главное, чтобы этот парень не слил информацию. Нужно срочно в игру. «Вы ввели в действие режим паники. За последние 7 часов было обнаружено 12 попыток взлома вашего ящика, из которых 3 были успешны. Похитителей интересовали только ваши контактные данные. Цифровые деньги, оставленные нами в качестве приманки, не тронуты». «Спасибо», — привычно бросил я машине, прекрасно понимая, что ей мое спасибо как просто привычка, выработанная в Ранластии. «Благодарить всех и каждого. Может, кто задание даст». «Тащи сюда кофе!» То, что кто-то начал интересоваться игроком, решившим узнать нестандартные способы прохождения сектора обучения, меня настораживало. Не нужно быть особым гением, чтобы связать запрос с тем, что произошло у квалианцев. Очень плохо, что я засветил свой внешний вид перед Кармаком. Вычислить игрока по счету нереально. А по внешнему виду... Когда в дело вступает много денег, игроки могут и поднапрячься. «Читали, что мы натворили?» — возбужденно проговорил Лестран, едва я появился в игре. Как напарник и обещал, он появился намного раньше меня, и сейчас меня поджидал полностью отремонтированный квалианский десантный бронекостюм. «Разобрались с управлением?» «Вроде да, но нужна практика», — ответил я, позволяя системе одеть себя. «Слушай, давай сразу определимся. Стать врагами квалианцев — это одно, но идти против других игроков — это другое. Я читал, что мы с тобой украли какой-то страшный прототип невиданной мощности, что император пожелал вернуть его, что игроки будут нас искать не только в Галактионе, но и в реальности. Поэтому мы либо идем вместе и молчим о том, чем обладаем, либо прямо сейчас делим добычу пополам и разбегаемся». «Ха! На то это и игра, чтобы идти против всех!» «Я с вами, и где-то болтать лишнего не собираюсь». «Тогда ответь, почему пираты? Зачем они тебе нужны?» «Я...» Лестран поколебался, но набрал воздуха в грудь и выпалил. «Я хочу попасть в команду Алексеева!» «И...» Не совсем понял я Лестрана, начавшего смотреть на меня едва ли не с вызовом. Складывалось ощущение, что он пойманный партизан, и только что сообщил захватчикам, что именно он уничтожил мост. У Марины, капитана корабля, есть требование, что все, кто входит в состав ее команды, должны покинуть прошлые группы. Хорошо, вступай. Для чего тебе в таком случае я? Потому что она не берет всех подряд, только проверенных игроков. Я знаю, что у нее мало хороших ремонтников, поэтому и пошел по этому направлению. Но мне придется вас оставить. Она в любом случае будет спрашивать вас о том, как я проявил себя в команде. Потому... Подожди. Ты хочешь сказать, что начинал несколько раз игру заново только ради того, чтобы попасть к кому-то в команду? Недоуменно переспросил я. Это не просто команда. Это одни из лучших игроков Галактионы. Вы вообще читали о ней? Только то, что она является заместителем веселого Роджера, в который я тоже хочу попасть. Так что нам по пути. Во всяком случае, пока. Ты смотрел, что за двигатели мы урвали? Я... Лестран смутился. Я практически не выходил из игры, только форумы почитать, и... Делать было все равно нечего. Костюм роботы сами починили, поэтому... Ты поставил их на фрегат, догадался я. Ага. Просто, если нас подобьют, содержимое трюма останется в космосе. Если же двигатели будут на корабле, они возродятся вместе с ним. Ясно. Проверял работу? Нет, мы же договорились, что вы пилот. К тому же, если бы я включил движки, нас могли засечь. В этой системе несколько кораблей странных пролетало. Кто знает, может, нас искали? Может, дела у них какие здесь? Нас засекли? Я немного напрягся. Обижаете. Мы тут тише воды, ниже травы сидим. Старые двигатели ты куда дел? Пока в трюм, но от них толку нет никакого. Стандартные двигатели для фрегата класса Г-77. Их даже продать не получится. Оставил чисто на всякий случай. Вдруг придется снимать прототипы. Они же не тестированы. Кто знает, что с ними будет. К тому же место в трюме появилось. Старые-то двигатели меньше оказались, чем прототипы. Понятно. Прототипы какого класса? Б-30. Я вначале переживал, что они будут А или легендарного. Тогда хрен бы мне удалось поставить их на корабль. Но обошлось. Ты знаешь, как управлять оружием и щитами? Конечно. До того, как пойти на перерождение, я служил у квалианцев в качестве стрелка. Так что знаю, какие кнопки нажимать. Опа! Хирург, только что в систему вошел квалианский разведчик. Что-то зачастили они в эту систему. Она же не популярна. На всякий случай я залез в КПК, чтобы посмотреть, о чем идет речь. Разведчик — небольшой корабль. Довольно шустрый, способный управляться одним игроком. Но для оптимальной работы необходимо 3 человека. Один на управлении, один на вооружении и один на щитах. По поводу вооружения. По умолчанию у разведчика не было торпед. Только 2 лучевые пушки на носу и турель на хвосте. Можно было, конечно, обновить вооружение, установив парочку торпедных аппаратов. Но основной упор корабли этого класса делали не на открытое противостояние, а на свою маневренность и скорость. Поэтому были очень любимы среди игроков-одиночек. Идя по популярности сразу за истребителями. Но если у истребителей был ограниченный радиус действия, от базы они могли отлетать недалеко, то разведчики бороздили Галактиону где хотели. Что ж, давай полетаем и посмотрим, что за разведчик и на что способен наш корабль, — решился я. Начинаем танцевать.